Глава 8. Утренняя тренировка сборной команды гимназии по практической стрельбе началась в 5:30. Минута в минуту с тем, как закончилась моя третья тренировка, которую я задолжал Николаю со вчерашнего дня. Я не был уверен, что смогу выдержать еще и тренировку утреннюю. Ощущение, что давно пора бы закругляться, у меня присутствовало еще с полуночи. Под утро стало совсем худо. Если в середине ночи навалилось состояние отупения, то ближе к утру осязаемый призрак финала мучительно тянул ожидание. Даже хотелось сознание потерять, но силы еще оставались. Откуда только? Все когда-нибудь заканчивается. И, что неожиданно, первой закончилась все-таки последняя утренняя тренировка, а не скрытые резервы моего организма. Правда, после ее окончания двигать руками, ногами, глазами и даже мыслями было непросто. От неимоверной усталости мир вокруг я наблюдал немного в размытых тонах. И даже контрастный душ от ледяной до обжигающей горячей воды не сильно помог. Что самое печальное, попросить помощи с восстановлением сил у наблюдающей за тренировками дежурной целительницы я не мог. Потому что, со слов Николаева, мой организм должен сам научиться восстанавливаться после пиковых нагрузок. И лучше это делать в условиях, когда в источнике нет ни капли силы. Может быть, мы поэтому и остались на полигоне Сарай-Джук без возвращения в Архангельск? Вокруг полигона на много километров нет ни одного настоящего места силы, из которого можно почерпнуть энергию. Но стихийная сила здесь определенно есть. Я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе. Странное место. Но присутствие незримой стихийной силы вокруг определенно помогает быстрее приходить в себя. В заснеженном и морозном Архангельске ничего похожего не чувствовал. И подобным образом быстро восстанавливать силы там я точно бы не смог. Переодевшись и приняв душ первым, даже не дожидаясь остальных, я вышел и направился в свои апартаменты. Облегчение от того, что нагрузки закончились, и сейчас я смогу поспать, вогнали меня в состояние, знакомое по студенческой юности. Словно после тяжелой ночной смены. Было время, подрабатывал грузчиком. Выпил бутылку пива и теперь на автопилоте добираюсь домой. Небольшая заторможенность, одновременная легкость несущих к месту отдыха ног и тянущий к земле груз накопленной усталости. «Артур!» Обернувшись, я увидел, что рядом уже шагает Валера. Надо же, настолько вымотался, что даже не заметил, как он меня догнал. «Валер! Так что с бутербродом?» «Каким бутербродом?» Вообще не понял я, о чем речь. «Ну, после матча, когда у тебя было два входящих вызова?» «Ах, это! Ах, это! Так при чем здесь бутерброд?» «Ты не поймешь. Ну, мне же интересно. А я не хочу тебе рассказывать». «Теперь мне еще больше интересно. Сочувствую. Ну, расскажи, не будь как варвар». Коридоры, переходы, коридоры. До жилого корпуса еще идти и идти. Давным-давно, где-то в Британской Калифорнии, вечером с одной близкой подругой, так скажем, мы решили посмотреть сериал. И когда расположились на диване, я вдруг подумал, что мне хочется вкусный бутерброд. И попросил подругу подождать, а сам пошел на кухню. Поставил гриль и духовку на разогрев, после взял два куска хлеба для тостов. Не полусырой пластилин из продуктовых наборов, а настоящий белоснежный хлеб, который внутри мягкий, как пух. Один кусок смазал толстым слоем горчицы, второй – тонким слоем сливочного масла. Накрыл оба куска ломтиками сыра. Между прочим, это был мой любимый маасдам. Положил хлеб на гриль, и пока он поджаривался, нарезал тонкими ломтиками широкую часть большого помидора. А еще достал из холодильника бекон и два листика салата. Рассказывать оказалось неожиданно легко. Слова ложились в стройные фразы, и я в своем крайне утомленном состоянии получал от этого странное эстетическое наслаждение. Так иногда бывает, когда в утренней полудреме, находясь между сном и явью, думаешь и составляешь удивительные стройные идеи, которые после пробуждения часто кажутся до нельзя глупыми и корявыми. Ломтики помидора положил на одну часть бутерброда, бекон и листы салата на другую. После этого соединил оба куска хлеба, уже слегка поджаренного, с легкой хрустящей корочкой. Положил так, что бекон лег на помидоры, а не наоборот. И после отправил бутерброд ненадолго в духовку, чтобы сыр окончательно расплавился. Выключил гриль и духовку, положил бутерброд на тарелку и вернулся в комнату. «Ты хочешь сказать, что во времена твоей жизни в Британской Калифорнии ты имел такое натуральное продуктовое разнообразие?» «Разные времена были. Как история в ресторанах Бильбао с блюдом бычьи яйца, которые иногда огромные, а иногда совсем маленькие. Почему? Потому что иногда ториадор быка, а иногда и бык ториадора. Ничего не понял. Валер, ты такой трудный. Артур, ты такой загадочный. Разные, говорю, у меня времена были. Иногда жил и с продуктовым разнообразием, а иногда без него. Ладно, сделаю вид, что поверил. Так что с бутербродом? Когда зашел в комнату, увидел, что пока подруга меня ждала, она залезла в мой ассистент. Как она могла залезть в твой ассистент? Это была недорогая модель, так скажем. Подруги? Валер. Что, Валер? Недорогая модель ассистента. Разве есть такие ассистенты, которые можно быстро разблокировать без владельца? «Да, я о таком не слышал», – недоверчиво посмотрел на меня Валера. «Не нужна тебе такая машина, Валер», – с интонацией актера Вдовиченкова произнес я глубокомысленно. «Что?» «Поверь мне на слово», – добавил я голосом утомленного невзгодами бандита. «Артур, ты переутомился? Ух ты! А как заметил? Я ж как могу скрываю». Вот такой вот я внимательный. Так что с бутербродом? А что с бутербродом? Мы закончили на том, что ты принес бутерброд в комнату, а подруга открыла твой ассистент. А, ну да. Открыла и обнаружила там переписку с другой моей, скажем так, тоже близкой подругой. Переписку не о параллелях между Печориным и Онегиным, как понимаю. Правильно понимаешь. И едва я зашел, как она буквально начала насиловать мой мозг, забыв и сериал, и вообще все, решая вопрос о продолжении наших дальнейших отношений. А я стоял в центре комнаты с тарелкой, смотрел в нее и думал, ну нахрена мне нужен был этот бутерброд? Опять ничего не понял. Проблемы негров шерифа не волнуют. Артур, Валер. Я реально не понял, при чем здесь бутерброд и твой ассистент. Если бы я не взял его с собой в раздевалку, мне не было бы нужды решать в срочном порядке, кому отвечать. А есть принципиальная разница? Одной ответил сначала, второй после. В чем проблема? Ну, когда о моем выборе узнают, мне могут задать неприятный вопрос. Как о твоем выборе могут узнать? Напрягся Валера, готовый оскорбиться. Когда ты берешь в руки идентифицированный на твою личность ассистент, ты связываешь себя с цифровым миром, и твои следы в нем остаются навсегда. Ты преувеличиваешь. А ты преуменьшаешь. А ты, Валер, извини, но мне надо бежать, прервал я его, резко поворачивая. Мы как раз дошли до холла, и я направился в сторону своего номера, где меня уже ждал Фридман, вызванный в сарай Джук еще вчера вечером. «Агтук Сергеевич!» При моем появлении даже приподнялся Моисей Яковлевич. Юрист был внешне спокоен, но слегка бледен и явно серьезно взволнован. Я уже изучил его манеру поведения и отражение на ней эмоций. Моисей Яковлевич, прошу доложить кратко и по существу моего запроса. Если кратко и по существу, то, к сожалению, могу констатировать, что поставленная вами задача является... Кратко и по существу, Моисей Яковлевич, прервал я его. Фридман, когда не имел веских аргументов или варианта положительного решения вопроса в рукаве, всегда пускался в просторное словоблудие. Всегда. Защитная реакция такая, наверное. За указанные сгоки я не смогу ничего сделать, признался Моисей Яковлевич, как в ледяную воду с головой нырнул. Ответ ожидаемый. Конечно, была у меня слабенькая надежда на Фридмана, но она не оправдалась. Но криминала я в этом не видел, потому что пришедшее мне вчера в голову решение было довольно просто и по-прежнему выполнимо. Начать с того, что Анастасия запросила возможность нанять от моего имени почти 8 десятков бойцов и задействовать их в охране усадьбы Юсуповых-Штейнберг. Отказывать, с учетом моего кровного интереса в охране усадьбы, мне было нельзя. Но присутствовали в согласии на ее просьбу и серьезные подводные камни. Новосозданный статус отряда Варлорда, учитывая мой баронский титул, давал возможность найма максимум 100 человек. Всего 100 человек, не только бойцов, включая техников, администраторов, бухгалтеров, снабженцев и прочего обеспечивающего персонала. Сейчас, когда все мои личные рекруты на контрактах новичка, проблем никаких не стоит, как и по тем 8 десяткам бойцов, которые, как мне пришло сообщение, уже наняты Анастасией. Их обеспечению полностью на администрации Елисаветграда. Но в тот момент, когда смута на юге России закончится, а она когда-нибудь закончится, у меня в активе останется не жизнеспособный в мирное время монстр, а не отряд. Конечно, были самые разные пути решения. Все же отряд зарегистрирован в Кобрине, а деятельность я по факту осуществляю с территории Российской Конфедерации. Но если связываться с аутсорсом, меня в любой момент могут взять за уязвимое место, так скажем, проверяющие органы. Также проблему можно будет решить разрывом контрактов с бойцами и выплатой неустоек. Но это, в свою очередь, удар по репутации. Решить или не решать подобным образом маячащие на горизонте проблемы можно. Но нужно ли? Тем более я не верю, что смута на юге России закончится быстро и без моего участия. Потому что алтарь рода Юсуповых-Штейнберг – это место, которое для меня имеет огромное, буквально жизненно важное значение. Так что с ним мне по-любому нужно что-то решать в самое ближайшее время. И вчера, пока летел в Гурьев после встречи с Анастасией, мне пришла в голову в принципе лежащая на поверхности идея. Увеличить размер отряда для того, чтобы обладать возможностью маневра и самому, если возникнет необходимость прибыть в Елисаветград с весомыми аргументами в споре о принадлежности усадьбы. Идея, может, и лежала на поверхности, вот только воплотить ее в жизнь не так просто. В Конфедерации порядок лицензирования и деятельности наемных отрядов практически копировал процедуру лицензирования и деятельности гражданских компаний для получения господрядов. Когда, к примеру, дорожная организация, прежде чем получить контракт на постройку восьмиполосного шоссе, должна для начала хорошо зарекомендовать себя по ступеням градации, начиная с прокладки пешеходных дорожек в парке, и быть проверена не только удовлетворительной работой, но и временем. Взять контракт выше муниципального уровня можно было лишь через несколько лет после выхода на рынок и определенного количества закрытых подрядов. Для частных военных наемных отрядов временных ограничений не существовало, по крайней мере в моем случае, так как за время и репутацию говорил мой титул. А вот с подрядами ситуация идентична. Для того, чтобы повысить статус моего отряда Варлорда, нужно выполненные и закрытые контракты, причем в немалом количестве. Акдук Сергеевич, между тем подал голос переживающий Фридман. Да, Моисей Яковлевич, я мог бы выполнить поставленную задачу, если бы в высоком граде сохранялась прежняя власть. Но сами понимаете. Понимаю, кивнул я. И так вы не сможете. А кто сможет? На этот вопрос у меня также нет ответа, Акток Сергеевич. Поставленную вами задачу можно выполнить, если выйти на рынок иных территорий, находящихся вне юрисдикции Организации Объединенных. Моисей Яковлевич, укоризненно произнес я, если выйти на рынок протекторатов, но, к сожалению, у меня лично нет таких возможностей. Благодарю вас, прервал я Фридмана. Узнайте у администратора о наличии номеров. Займите один из них и подождите до обеда. Мне нужно подумать над планом дальнейших действий. После того, как расстроенный и переживающий юрист вышел из кабинета, из меня вместе со щелчком замка двери словно стержень вытянули. Едва добравшись до кровати, я с трудом нашел силы раздеться. Прежде чем отключиться, поставил будильник на 11 часов утра. Пара часов сна мне сейчас для минимального восстановления будет достаточно. Проснулся, как обычно, в 10:59, за минуту до звонка будильника. И еще не открывая глаз, почувствовал необычные ароматы, среди которых преобладали цитрусовые и корица. Открыв глаза и осмотревшись, увидел на столе готовый завтрак. Весьма плотный, эдакая американская классика. Яичница-глазунья, поджаренные ломтики бекона, сосиски, стопка посыпанных ягодами и политых джемом пышных блинчиков, фруктовый салат, стакан апельсинового сока и парящий из носика пузатый чайник. Интересно, а кто это вообще посмел ко мне в комнату заходить? Приняв душ, я позавтракал. Все, что было на подносе, заточил легко, еще и от добавки, если честно, не отказался бы. В гостиной встретил виновницу случившегося. На диване в ожидании расположилась Барбара Завадская. Правда, при моем появлении она сразу вскочила. «Это ты сама организовала?» Вместо приветствия поинтересовался я. «Сергей Александрович велел», — ответил бывшая горничная, явно до сих пор меня опасавшаяся. Николаеву-то какое дело до моих завтраков? Что еще он тебе велел? Выполнять обязанности по обеспечению вашего бытового удобства. Уже явно напряглась девушка. Причину испуга я понял, правда, с опозданием. Ей явно не хотелось стать причиной разборок между двумя одаренными. Не волнуйся, все в порядке. Запоздало успокоил я ее и направился к выходу. «Артур Сергеевич!» – окликнула меня Завадская. «Да», – обернулся я. «Вас ожидают», – показала она мне в сторону кабинета. Причем, что удивительно, показывала Барбара в сторону моего кабинета. Моего кабинета в моих апартаментах, где вообще не должно быть ни ее, ни каких-либо гостей. «Какого кончика конского хвоста вообще здесь происходит?» – возмутился я сколыхнувшимся раздражением. Впрочем, Барбаре ничего высказывать не стал. Девушка и так напряжена неизвестностью, что ее лишний раз пугать. В кабинете, в моем кабинете, меня ждал Мустафа. Сириец расположился в гостевом кресле у рабочего стола, коротая ожидание с книгой. Но едва дверь открылась, он моментально захлопнул том и отложил его в сторону. 50 лет в строю», — скользнул я взглядом по корешку. «Интересный выбор. Сам я еще местную версию книги Игнатьева не прочитал». «Неожиданно», — вместо приветствия демонстративно удивился я. Сириец только руками развел и невесело усмехнулся. «Какими судьбами?» поинтересовался я, присаживаясь. «У меня серьезные проблемы». «Слушаю внимательно», — сразу напрягся я. «Мустафа просто так подобными заявлениями бросаться не будет». «Как ты знаешь, по рядам кулинаров прошлась хорошая такая чистка. Предполагаю, кивнул я. Меня в клубе работорговцев в последнее время больше интересовала узкая прослойка палачей. И за общим развитием событий я не следил. Да и не получалось. Сейчас сведения брать, в общем, неоткуда. А в курсе событий держать меня перестали. И к вящему сожалению моих сослуживцев и руководителей честь мундира сотрудников конторы чистили специально обученные сотрудники канцелярии. «Ну, это печально, да», – посочувствовал я. Сказал, кстати, совершенно искренне, потому что примерно вспомнил показанную мне схему. И не скажу, что в ней высокие чины из ФСБ как-то преобладали. В достатке наблюдалось и имперских чиновников самых разных ведомств. Так что если под шумок имперская охранка залезла под кожу ФСБ, то для госбезопасности это серьезный удар не только по репутации, но и по... Ладно, не будем о грустном. О грустном для ФСБ. Ты к этому каким боком? Информация о том, что я указал тебе на местоположение Завадской, ушла на сторону. Были сделаны выводы, и моя кандидатура отлично подходит на роль крайнего. Самого крайнего. Краев и граней много. Одно место мне отдали. А может быть, кстати, Мустафа лукавит и действительно отлично на роль крайнего подходит, подумал я. Все же путь рабов в Российскую Конфедерацию пролегал именно через Высокий Град, где Мустафа работал весьма плотно последние годы. Последствия. Вплоть до печальных. Так что мне как можно скорее требуется покинуть твое окружение. «Это еще почему?» – удивился я. «Потому что повод устранить меня могут использовать и для того, чтобы подобраться к тебе». «Ясно», – принял я причину к сведению, не поверив до конца. «Опять маску будешь менять?» «Конечно. Что требуется от меня?» Спросил вполне осознанно. Все же Мустафа, раскрывая мне местоположение Завадской, явно подставлялся. Поэтому обязательство перед ним я определенно чувствовал. «Ты ищешь Степана Мотова», – не ответил на вопрос Мустафа. «Так, факультативно, но да. И если ты не забыл, до сей поры жду от тебя информацию о его местонахождении. Кроме того, ты ищешь Андрея Шилова с Ивонной Маевской». И бровью не повел Мустафа. «Именно так. Горбунов, казненный нами недавно, выдал три имени, связанные с жертвоприношениями. Андрей Шилов, Ивона Маевская и Валентин Скрипач. Последний, известный меценат-миллиардер, был постоянно на слуху и на виду. Искать его не было нужды. Но и незаметно, с моими возможностями и пристальным вниманием и к моей персоне к нему не подобраться. Остальные двое не такие публичные люди. Ивона Маевская, как и Андрей Шилов, давний наш со Степаном напарник по арене, не настолько окружены вниманием, так что за эти ниточки вполне можно попробовать подергать без лишних глаз. Я нашел следы и Мотова, и Шилова, и Маевской. Посмотрев в глаза Мустафе, я легко усмехнулся. Понятно, что он издалека начал, а информация обо всех троих как плата за мою помощь. Где они? Танганьика. «Южная Африка, значит?» – протянул я в задумчивости. «Как-то слишком много в последнее время у меня самых разных упоминаний об Африке». «Именно так. И Степан, и Шилов с Маевской сейчас плотно связаны со Скрипачом. А он в последний год вложился в индустрию развлечений именно протектората Танганьика. И все трое сейчас в Занзибаре. Но где конкретно, я пока не знаю». «В Занзибаре или на Занзибаре?» – спросил я, пытаясь понять, речь об острове или о городе. Разницы нет. Весь остров – городская агломерация. Кроме того, город и остров – часть дистрикта Занзибар, который включает в себя весь архипелаг. Так что найти их там не проще, чем иголку в стоге сена. В трех стогах сена и 72 лежащих отдельно маленьких кучках. уточнил для понимания Мустафа, обозначив количество островов в архипелаге. И после этих слов он в пару движений вывел на стол голопроекцию с картой архипелага у юго-восточного побережья Африки. «Хм, познавательно», – присмотрелся я. «В моем мире город Занзибар на острове Занзибар не насчитывал и 200 тысяч жителей. А в этом же, судя по всему, только на одном острове обитает людей на порядок больше. А другие два острова, Пемба и Мафия, размерами от Занзибара практически не отстающие, также превращены полностью в городские агломерации». «Так что требуется от меня?» – снова спросил я. «Если ты поможешь мне с маской и эвакуацией, я найду тебе всех – Маевскую, Шилова и Мотова. У меня нет людей, которые могут помочь с новой маской, хорошей новой маской и эвакуацией. Я сейчас говорил откровенно. Подобными возможностями, и то лишь в плане информационной зачистки следов, обладает только Накамура. Остальное – изменение внешности, перемещение, внедрение на новом месте – для меня просто нереально». «Такие люди есть у меня», – произнес Мустафа. «Просто их услуги дорого стоят. Сколько тебе нужно?» 500 000 франков. Швейцарских? Да». «И ты скроешься в Занзибаре?» «Да». «Именно скроешься? То есть спрячешься и будешь вести тихую и спокойную жизнь? Возможностей там немало. Британцы сейчас закусились с немцами на материке, так что на островах контроля меньше. За пару месяцев создам небольшую группировку, отожму часть рынка в Нижнем городе и узнаю, где интересующие тебя люди. А после этого, да, ты прав. Буду вести тихую и спокойную жизнь». Услышав это, я невольно улыбнулся. Небольшую группировку он, значит, создаст. Информация часто приобретает ценность в контексте. А еще часто бывает, когда информации накапливается большой массив, она начинает непроизвольно соединяться, подсказывая разные пути решения самых разных задач. Вот и сейчас вместе с Мустафой ко мне пришло явное решение проблемы с моим отрядом Варлорда. «Ты решил совсем порвать с организацией?» – поинтересовался я, намекая на его статус специального агента ФСБ. «Нет, но лет на 5-10 мне лучше исчезнуть, как Андре. Близкие отношения с тобой прямо влияют на уровень опасности для жизни и здоровья, знаешь ли. Мне сейчас вот смутиться нужно?» «Нет, что ты, просто к слову пришлось. Я в последнее время хорошо заработал и могу выделить тебе даже больше, чем 500 тысяч франков. Миллион, как мне кажется, звучит лучше. И что требуется от меня взамен? У меня есть 2 плюс 18 рекрутов, опытных, жителей протекторатов, так скажем». 2 плюс 18? Датчанин Василий и 18 наймитов из Высокого Града. Понял. Ты должен будешь их возглавить и отправить в протекторат. Раз уж речь о Танганьике, можешь и туда. Мне нужны закрытые контракты. На сумму 2 миллиона кредитов. Хочешь увеличить отряд? Да. Вдвое? Быстро прикинул сумму закрытых контрактов Мустафа. Да. Сроки? В идеале, конечно, месяц. Но, думаю, 2 у тебя будет. Мустафа вместо ответа просто громко рассмеялся. «Ты понимаешь, как звучит твое предложение?» «Да. 18 человеческих организмов, ветеран виртуальной арены, Василий Ндбанинга и я, как командир всего этого великолепия, должны вторгнуться на перенасыщенный предложениями рынок и за 2 месяца, желательно за 1. Закрыть контрактов на 2 миллиона кредитов. Именно так. Это нереально. Нет ничего невозможного». Цель, на первый взгляд, действительно казалась невыполнимой. Рынок услуг специфического характера в протекторатах поделен. Крупные заказы – вотчина ЧВК корпораций, в том числе поддерживаемых государством. А на разовых контрактах делянки давно распределены. Но ведь у меня накопился не только массив информации, но и связанный со способами ее получения круг знакомств Мустафа, Артур. Если контракты будут, ты подписываешься? Да. Хорошо. Мне нужно немного времени. Вариантов решения проблемы с увеличением уровня моего отряда и, соответственно, с увеличением численности возможных к найму бойцов я сейчас видел всего два. В означенных жесткими временными рамками, конечно же. Первый, конечно же, Саманта Дуглас. Она родезийская герцогиня и наверняка, если обращусь к ней с просьбой, сможет помочь мне с получением контрактов. Тем более, что деньги я собираюсь прокрутить свои же. И это будет даже хорошо. Сейчас у меня все деньги чистые, а грязных в масштабе законной прибыли сущие копейки. Трофеи из сейфа Мюллера в основном. А ведь вполне может возникнуть ситуация, когда платить своими деньгами мне будет не очень удобно. Но просить Саманту не хотелось. Вот не хотелось. Другое дело, второй вариант. Маша Легран. Корпоративная принцесса, на то и корпоративная, что знает всему цену и легко переведет любой вопрос в материальные ценности, а не в обязательства. Сирийц, между тем, намек понял, кивнул мне и быстро вышел из кабинета. Я сразу же вызвал Накамуру и попросил его узнать для меня адрес личной почты Маши Легран. И после этого позвонил Василию Михайлову. «Артур Сергеевич», – практически сразу ответил на вызов музыкант. «Приветствую. У меня для тебя не очень хорошая новость». «Слушаю», – ощутимо напрягся музыкант. «Реквием по мечте уже играете?» «Да». «Записали?» «Еще нет». «Виктори?» «Записали». «Жам ле Диабле?» «Не начинали». «Симфони 2020» готово. «Виктори» и «Симфони» нужно будет отдать. И я не уверен, что именно вы будете первыми исполнителями. Хотя попрошу об этом. «Могло быть и хуже», — чуть криво улыбнулся музыкант. «Могло», — согласился я. «Перешли мне записи прямо сейчас, пожалуйста». «Могло быть и хуже, если бы у меня вообще не оказалось ни одной из ваших мелодий», — добавил Василий перед тем, как отключиться. «Ваших мелодий. Вот это было больно и стыдно. Хотя если воспоминания мои и миры не пересекаются, мелодии эти действительно мои. Ладно. Самое главное, что с совестью своей я договорился. Все же, не заявляя на чужую музыку авторские права, я делаю все это не ради 300% прибыли. Небольшой гешефт процента концертных и рекламных сборов от Михайлова как приятный бонус. И я не сам за ними пришел. А две записанные им мелодии мне нужны прямо сейчас, потому что во время посиделок в ресторане «Стрельна» Маша Легран вскользь, но весьма недвусмысленно намекнула на то, что не прочь получить в подарок свежую композицию из тех, которыми удивляют публику музыканты во главе с Михайловым во время наших матчей. Сделала этот намек корпоративная принцесса весьма тактично, так что от меня никаких действий и реакции не потребовалось. Сказала она это даже не мне и Леониду, представив таким образом, что о ее желании я услышал будто бы случайно. Тогда воспринял это так, думая, что прямо просить меня о подарке в виде композиции ей не хочется, по причине короткого знакомства. Но после того, как Леонид передал мне полученную от нее, без сомнений, информацию, услышанное теперь видится в совершенно ином свете. И вот этот самый намек корпоративной принцессы мне об ответном подарке, как часть складывающегося образа массива информации, сейчас как нельзя кстати вспомнился. Подал голос ассистент, оповещая о полученных сообщениях. Быстро посмотрев на перемотки оба видео, я переслал их на почту Маши Легран. Адрес же корпоративной принцессы пришел от Накамуры во время того, как я просматривал видео с записанными ансамблем мелодиями. Маша отправил сразу оба трека: «Симфони 2020» и «Виктори». и моментально увидел по статусу, что сообщения получены. Упс. Вернее, даже ауч. Достал прямой личный адрес принцессы, который привязан к ее личному терминалу. И значок о полученном сообщении она увидела в дополненной реальности прямо перед взором в тот самый момент, как письма оказались в ее почте. Отлично. Что еще сказать? В принципе, как и в случае с поручиком Фензельбертом. Накамура сделал, как заявлено. Первому была поставлена задача доставить меня на площадь перед бастующими. Второму – найти личный адрес Маши Легран. И теперь уже мне абсолютно и окончательно ясно, что ребят из бешеного взвода нужно контролировать. Потому что когда я просил личный почтовый адрес Маши Легран, нужно было упомянуть, что я не просил ее личный прямой адрес. Ладно, что сделано, то сделано. Теперь нужно подождать. И очень надеюсь, что намек мой Маша поймет. А если не поймет, что ж, придется самому звонить. Прошло 5 минут. 10. 15. Первым в письме был ролик с композицией «Victory». Это 5,5 минут. Следующий трек «Symphony 2020», который в оригинале моего мира называется «Symphony 2011». Это 3,5 минуты. Может быть, Маша решила послушать первый трек два раза. Может быть, она еще не нашла времени на то, чтобы посмотреть почту. С другой стороны, когда сообщение приходит прямо на привязанную к терминалу биоконструкта личную прямую почту, подобные письма обычно не игнорируют. Маша позвонила через 17,5 минут после отправки мной сообщения. Вызов шел с запросом на видеосвязь. Едва я на него ответил, как на одном из кресел появилась реалистичная проекция корпоративной принцессы. «Артур? Рада, что вспомнил. Маша? Рад, что не забыла. Я получила твое сообщение и... серьезно впечатлена. Прости, я случайно не ту кнопку нажал при отправке и немного озабочен. И этим тоже впечатлена», — легко улыбнулась Маша. Непривычно все же смотреть в ее нечеловеческие холодные глаза. В первую встречу они хотя бы выглядели более-менее похожи на обычные. Пусть белок и льдисто-голубого цвета, радужка белая, а вертикальный зрачок синий. Сейчас же Маша, видимо, отключилась от корпоративной сети, чтобы пообщаться со мной тет-а-тет. Так что и радужка, и зрачок у нее пропали. И девушка смотрела на меня взглядом пустых, или скорее полных, окрашенных в холодный льдисто-голубой цвет глаз. «Сразу две композиции подразумевают наличие выбора?» – поинтересовалась она. «Предполагается, что в итоге они обе для тебя», – кивнул я. «Конечно, неплохо было бы их исполнение ансамблем Михайлова, но это полностью на твой вкус. Виктори, я хочу эту мелодию себе». «Только я и музыка, никаких исполнителей». «Понимаю», – кивнул я. «Отлично, я в восхищении». «Королева в восхищении, мы в восхищении», – невольно привел я подходящую цитату. «Что насчет второй мелодии?» «Меняю на услугу. Слушаю внимательно. Мне за короткий срок, месяц в идеале, максимум два». Нужно прокрутить 2 миллиона кредитов на контрактах наемного отряда, желательно в Южной Африке. Но я там гость нежданный, так что контракты твои, деньги мои, наемники мои. Когда общаешься с корпоратом, все становится очень просто. Есть услуга, есть ее цена. Если цена не устраивает, но интерес есть, можно договориться. И без тысячи слов. Как с этими вот всеми высокодуховными ребятами из аристократии, с которыми нужно следить не только за словами, но и за оттенками интонаций. Статус подразделения. Отряд варлорда мой. Сколько юнитов? 20+. Допустимые потери? Очень сложный вопрос. Даже вздохнул я. Маша посмотрела весьма выразительным взглядом, в котором читалось дежурно вежливое удивление. Потому что любая война подразумевает потери. А она, видимо, восприняла мою заминку как нежелание принять этот факт. Очень уж явно это читалось в ее наполненном льдисто-голубым светом взгляде. Вообще, конечно, в глазах ничего не может читаться. Глаз – это просто глаз. Для того, чтобы придать выражение глазу, работает больше 50 лицевых мышц. И я сейчас не знаю, действительно ли Маша искренне удивилась и посмотрела на меня подобным образом. Либо, как я научился работать с интерфейсом тактической сети, также искусственно задала задачу своему телу выразить дежурное удивление. Именно задачу. Потому что Маша с ее элитными имплантами и единым с телом биоконструктом уже отнюдь необычный в привычном обществу понимании человек. Как и одаренные. Только если одаренных можно назвать Homo Deus, то элиту корпоратов Homo Bionicus может быть. Про допустимые потери произнес я, поясняя. Дело в том, что у меня не готовые специалисты, а, грубо говоря, 20 необкатанных рекрутов во главе со специалистом экстра-класса. Так получилось, и других у меня сейчас нет. Поэтому стандартная процедура планирования для тактического анализатора не подойдет, если выставить, к примеру, принятый условно-допустимый порог в 14%. Есть вариант, что потери будут в 95%. Быстро посчитал я в уме, что Мустафа олицетворяет собой почти 5% от состава отряда. Поняла. Едва заметно кивнула Маша после недолгой паузы и замерла. Я не видел, чтобы ее глаза двигались, но в них и радужки со зрачком не видно. И, как понимаю, корпоративная принцесса сейчас просматривает что-то у себя в меню дополненной реальности. «Все реально», – через некоторое время произнесла Маша. «Но с учетом ручного планирования, вторую композицию я тоже забираю себе лично». Я в ответ только улыбнулся. Есть услуга, есть ее цена. Если цена не устраивает, но интерес есть, всегда можно договориться. Вот и договорились, кивнул я в ответ на вопросительный взгляд. Я назначу ответственных лиц и отправлю тебе контакты. Отлично. Скажи, кто от тебя будет участвовать как доверенное лицо? Я предупрежу своих людей. Фридман Моисей Яковлевич. Еще раз кивнув, Маша вновь легко улыбнулась и сказала кое-что, явно характеризующее моего юриста. Что, я не очень понял. Мы общались на английском. И прозвучало в ее устах, как «СС-бой». «Как, прости?» – переспросил я. «СС-бой», – повторила Маша. И, видя мое легкое недоумение, пояснила. «Your mouthpiece». «Теперь понял», – кивнул я. Термин «mouthpiece» мне был знаком по прошлой жизни. В переводе слово значит «мундштук». В определенных же кругах используется как описание корпоративных адвокатов, на голубом глазу доказывающих судье, что это именно тяжелый каток в зоне дорожных работ на скорости 100 км в час обгонял и подрезал, и после врезался в автомобиль его клиента, а не наоборот. Несколько минут еще пообщались, обсуждая детали, после чего попрощались. Прежде чем вызвать Фридмана, я посмотрел в сети значение резанувшего слух выражения «СС-бой». Оказалось, что это весьма говорящая идиома этого мира, в которой «СС» означало «шрюдшарк» – «проницательная акула». А слово «бой» – «мальчик» использовалось, скорее всего, для подчеркивания внешне безобидного вида акул от юриспруденции, которые по безжалостности вполне могли посоперничать с акулами настоящими. Мне подобное все еще непривычно, но в этом мире, в отличие от моего, на некоторые темы и символы табуирования нет. Генетика, евгеника, не покрыты здесь грязью истории символы, многие из которых вызывают у меня яркий отклик. Да те же автомобили Jaguar до сих пор с эмблемой на капоте катаются, которая в 1945 году в моем мире была изменена. Агтуксик Гейдж. Между тем в мой кабинет зашла безжалостная и проницательная акула, которого я вызвал сразу после окончания разговора с Машей. «Хорошо, что Моисея Яковлевича оппоненты сейчас не видят», – подумал я, видя растерянную настороженность переживающего юриста. Все же каждую свою ошибку, даже мнимую, он не просто принимает близко к сердцу, но и пропускает через себя. «Моисей Яковлевич, сегодня, чуть позже, я передам вам контакты представителей сотрудников корпорации СМТ. Они помогут нам прокрутить наши деньги на их контрактах для моего отряда. Командир отряда Мустафа. Кроме этого важно. Как только поступит от меня указание, либо по истечении двухмесячного срока, либо по факту более раннего выполнения задачи, нужно будет перечислить ему 1 000 000 швейцарских франков. Проследите, чтобы подобная свободная сумма была в наличии». Кивнув, Моисей Яковлевич преобразился. Понимая, что миг профессионального позора позади, он уже забыл о своей недавней растерянной беспомощности и вернул себе акулий оскал капитализма. После нескольких уточняющих вопросов Фридман вышел, а я собрался было вызвать Мустафу, как вдруг замер, раздумывая, серьезно раздумывая. Мысли о Саманте, о возможности связаться, с которой я размышлял, если не прокатит затея с Машей Легран, навели на одну идею. И прежде чем вызвать Мустафу, чтобы обговорить детали дальнейшего сотрудничества, я взял ассистент и написал Саманте сообщение. «Если вознамеришься посетить мероприятие мецената Валентина Скрипача, буду счастлив составить компанию». Ответа на сообщение в ближайшие пару минут не получил. Увидел ответ, лишь когда закончил обсуждение деталей с Мустафой. Сообщение от Саманты было кратко и лаконично. «Принято». Больше от принцессы писем не было. И на следующий день, и еще через день. Неделя прошла ударно, так что лишний раз вздохнуть было некогда. Кроме усиленной программы тренировок, пришла директива от Татьяны Николаевны начинать усиленно готовиться к экзаменам в конце триместра, которые, о чудо, по срокам практически накладывались на финал турнира и бал дебютанток. Коллежский секретарь Дариус Орбакас, кстати, был направлен именно ко мне как доверенное лицо Татьяны Николаевны для контроля за моим обучением. Директора гимназии я поблагодарил за заботу официальным письмом, а Орбакасу пообещал сломать ногу, если он приблизится ко мне ближе, чем на 5 метров. И сразу обе ноги, если подойдет ближе, чем на 1.5 метра. Вроде сработало. И даже не нужно было интересоваться у Модеста тем, как Ольга смогла эффектно отвадить Орбакаса тогда, во время обеда. Кроме учебы и тренировок, каждый день появлялись новые новости. Во вторник пришли вести о дополнительных нововведениях по правилам безопасности турнира. Николаев даже слетал на собрание тренеров команд в Милан и вечером довел до нас краткое резюме по новым правилам безопасности, а также информацию о непредвиденной гибели одного из участников. Кого, кстати, не разглашалось. Так что я предполагал, что случай этот вообще мог быть выдуман за неимением фактуры. Николаевым от лица оргкомитета турнира нам было предложено решить, участвуем ли мы в дальнейшем ходе соревнований. Сниматься мы не стали, и подписав самолично, от руки, а не электронной подписью, протокол голосования, отправили его в Петербург. В среду пришла новость о том, что команда Петербургской Мариинской гимназии снялась с соревнований. Николаев сразу же после этого выкатил нам новый план тренировок, который вкупе с учебой сон вообще практически не предусматривал. Вот только на выходные я с этого весело пыхтящего тренировками и нагрузками паровозика неожиданно, для себя в том числе, соскочил, потому что в четверг почтовым голубем мне пришло сообщение от Саманты. И почтовым голубем это не идиома. Ко мне в комнату действительно прилетела птица и принесла письмо, привязанное к лапке. Едва я скрученное послание снял, завязка была сделана своеобразным узлом, Так что мне оставалось только потянуть за нить, как вдруг птица перестала существовать. В буквальном смысле. Подернулась пеленой, а после, словно растворясь в воздухе, взвихрилась водоворотом из тончающегося праха. Несколько секунд, и нет голубя. Развернув письмо, я увидел чистый лист бумаги, и лишь через несколько мгновений на нем начали проявляться буквы. Дамагарам Ниамей. Суббота вечер. Закрытый прием. Составишь компанию? Сразу после того, как появились все буквы, на бумаге возникли изображения кошачьих лапок, словно след на снегу. Еще несколько мгновений, и все буквы и кошачьи лапы с листа исчезли, а сам листок развеялся, как и перенесшая его птица. Намек с кошачьими следами более чем понятен. Повторить маршрут кота и прийти в англиканскую церковь на берегу Северной Двины, где в подвале находится действующий портал в мир второго инферно. Со специальным приемом ясности было меньше. Нет, по названиям понятно, что это Африка, территория Гри-Эшап, серая перевесь, если по-русски. Открыв карту мира, еще раз убедился в говорящем названии. С северо-запада, через центр и на юго-восток континент пересекала серая полоса территории протекторатов. Слева направо, точь-в-точь, как широкая перевесь или орденская лента, носимая через плечо. Территория Гри-Эшап составляла в основном бывшие колониальные владения Германии, Италии и Бельгии, а также часть территорий атлантов, бывшие испанские, португальские и частично французские колонии. Последние вошли в состав серого пояса, завершая его приметную форму после Нарбонского халифата 68 года. Если смотреть взглядом из моего прошлого мира, то территории протекторатов находились на месте привычных мне таких государств, как Западная Сахара, Мавритания и Мали. Явная победа британцев, сумевших расчленить французскую Африку. Нигер, Нигерия. Явная победа атлантов, сумевших отторгнуть часть богатой британской колонии. Камерун, ЦАР, Конго. И по направлению направо-вниз располагался на месте привычных мне Танзании, Мозамбика, огромный протекторат Танганьика, находящийся под совместным британо-германским управлением. Сама серо-стальная территория пояса пестрела внутренними границами. Протектораты были самых разных размеров. К примеру, Камерун разделен на условно-независимую республику Камерун, находящуюся под протекторатом Европейского Союза, и отданный корпорациям Новый Камерун, Южный Камерун и Северный Камерун. А вот территории Танганьики, площадью раза в 3-4 больше всех вместе взятых частей Камеруна, были одним протекторатом. Немного поискав, нашел город Ниамей, столица султаната Дамагарам, находящегося и в центре африканского континента, и практически в самом центре серого пояса. Закрытый прием, значит. От таких предложений, в общем-то, не отказываются. Но прежде мне нужно согласовать с Николаевым. Думаю, если уйду по-английски, по возвращении встречу стену непонимания. Полковника нашел у него в кабинете. «Чего-то хотел?» – оторвался он от просмотра аналитического разбора военной операции. «Судя по карте», – глянул я на экран, – «недавняя неудачная для русской армии аравийская кампания». «Да, Саманта Дуглас прислала мне приглашение провести вместе уикенд. По велению души или с определенной целью?» «Точно не скажу, но весьма вероятно, что мы наведаемся в гости к Валентину Скрипачу». Николаев ничего не ответил и только молча на меня смотрел. Очень долго. «Странные у нас отношения. Мы родственники, причем близкие. Мы в тесной связке. Мое обучение уже давно преодолело отметку, когда не только Николаев опасен для меня, но и я для него. Мы предельно откровенны друг с другом. И при всем при этом мы практически не общаемся ни на какие сторонние темы. А все наше общение часто не содержит даже намека на эмоции, Я до сих пор не знаю, с симпатией, нейтрально или с антипатией ко мне относится полковник. Хотя я и сам еще не определился, как к нему отношусь. Единственное, что могу сказать точно, настороженно. Если я об этом сообщу, сам знаешь кому. После очень долгого молчания наконец произнес Николаев. Реакция будет негативная. Я не хочу отказываться от этого предложения, с каменным лицом сообщил я ему. Понимаю, кивнул полковник. Вновь повисло тяжелое молчание. Думал Николаев несколько минут. Я сообщу по факту. Постарайся сделать так, чтобы все было не как в Хургаде. Я буду с девушкой и планирую вести себя прилично. Угу. Как с посольством Ганзы в Высоком Граде. Так это не я? А кто? По-настоящему удивился Николаев. Это штабс-капитан Измайлов и его бешеная рота? Дверь. Что дверь? Обернулся я. Дверь закрой с той стороны, будь любезен. Я уезжаю в пятницу после обеда и рассчитываю быть в понедельник утром, произнес я за миг до того, как закрыл за собой дверь. Во время последовавших после разговора нескольких тренировок мы с Николаевым больше к этой теме не возвращались. Покинул полигон Сарайджук я в пятницу днем, как и предупреждал. Мне нужно было время не только долететь до Архангельска, но и по территории мира Инферно добраться до ближайшего форпоста московской компании. Форпоста с выходом в Африке, как понимаю. Мы же не полетим с Самантой в Домогарам из Шотландии. Наверное, не полетим. Хотя кто знает. С собой в Архангельск взял часть группы Измайлова, Иру и Барбару Завадскую. Мне показалось, что в Архангельске ей будет попроще. Она все же более-менее начала общаться с Адольфом. А художник сейчас ведь тоже в Архангельске. Все не на полигоне Сарайджук Завадской в четырех стенах сидеть. Хоть отвлечется немного. После пережитого ей полезно. Прибыв домой, в усадьбу де Ла Шапель, успел лишь мельком осмотреться, на ходу перекусить и переодеться, после чего отправился в город. Даже с Заряной не поздоровался. Она, как оказалось, была на горнолыжном курорте, который я у Валеры всерьез вознамерился забрать и показать этому миру снежную доску. До скромного деревянного здания на берегу Северной Двины доехал в сопровождении двух бойцов Измайлова и Иры. А вот в здание церкви зашел без сопровождающих, ведь пропускная способность портала всего один человек в сутки. Наверное, именно поэтому он здесь и находится, невозбранно. Как, вероятно, и подобные порталы русских географов на контролируемых британцами территориях. Уже знакомый молчаливый священник провел меня в подвал и оставил наедине с каменной аркой, внутри которой поблескивала серая и живая, как ртуть, занавесь. Неожиданно я почувствовал странное предчувствие. Беды? Нет, наверное, все же нет, не беды. Но очень важного события, что предстоит мне пережить в самое ближайшее время. Удивительное дело! С показательным удивлением воскликнул внутренний голос. Ну да, действительно, согласился я с ним. Я отправляюсь в другой мир, чтобы через него добраться до контролируемой корпорациями территории Африки, где в одном из султанатов принять участие в закрытом званом вечере, составив компанию Саманте Дуглас. Причем сделать это с заявленной целью вдумчиво пообщаться с непоследним человеком в синдикате палачей-работорговцев. Действительно удивительно. С чего бы у меня предчувствие того, что впереди что-то важное?